Потемкин неизменно имел охоту лишь к тому, что ему нравилось, и не терпел, если в него вдалбливали то, что в голове никак не умещалось. От этого успехами похвастать не мог, хотя и было завидно, когда на акте ректор Мисселино выделил лучших — Дениса Фонвизина и Якова Булгакова. Потемкин спросил приятелей: «С чего это вы, поросятки, такие прыткие?» «А мы в дипломаты желаем. Нам, Гришенька, мух ноздрями ловить не пристало. Политика высокая дураков не жалует». «А высокости чина не чуся», — вздыхал Потемкин. «А в монахи возьмут, и без отличий научных». Медельянские собаки, спутав его с прохожим, порвали штаны. Григорий Матвеевич Кисловский выразил недовольство. «Отчего собаки одного тебя избрали для нападения? Сколь дворян в университет ходит, а порты у всех целы?» И подарил ему книгу Монте-Кукколи, знаменитого полководца, который задел юнца за живое. Фантазия разыгралась. Потемкин видел себя в опрахе сражений, попирающим гидру, а трубные гласы воспевали его достоинство. Сама Паллада спускалась с небес, возлагая на пасмурное чело венок славы. Начал он горячиться. «Мне бы еще о Валенштейне почитать». «Перестань метаться», — уговаривал его Рубан. «Гляди, как шатает тебя то в монастырь, то в полыми бранное». Мелиссино выразил душевное участие к Потемкину. «Догадываюсь, что при вашей живости способны вы, сударь, выказать успехи блистательные. Прошу вас убедительно превозмочь себя, и я вам обещаю золотую медаль». «Поднатужусь», — обещал Потемкин. Денис Фонвизин научил его экзаменоваться. У профессора латыни 5 пуговиц на кафтане, а 4 на камзоле. Кафтанные обозначают склонение, а камзольные — спряжение. Тебе и знать ничего не надобно. За какую пуговицу профессор схватится, это и будет означать ответ на вопрос его. Фонвизин медаль получил. Потемкин тоже. Неожиданно скончался благодетель его, дядя Кисловский, а в канун часа предсмертного имел он беседу с племянником. «Боюсь, пропадешь ты, Григорий. Бездельный ты и бесцельный. Для таких, как ты, Волга течет вольная. Вот в разбойнике ты сгодился бы, наверное. А может, кто тебя знает? Может и обратное произойти? Ведь таких обормотов случай любит». На кладбище, когда Кисловского погребали, ради утешения вдовы его присутствовала игуменья мать Сусанна, женщина лет 40, красивая, неяркой и смущенной красотой. И хотя Гриша сильно плакал над могилою дяди, но мать игуменью оглядывал с большой охотой. От мыслей грешных его отвлек служка греческого монастыря, сказавший, что благочинный Дорофей к нему интерес возымел. «Не тот ли ты, Потемкин, который пел в хоре церкви Дионисия Ареопага, что в переулке Лаврентьевском?» «Это я орал», — отвечал Гриша. «Дорофей на субботу к столу зовет братскому». В келье благочинного иеродиакона, прохладной и чистенькой, висели два образа — «Умиление злых сердец» и «Утоли моя печали». Настоятель греческого монастыря показал на лавку. «Орешь ты здорово, слыхал я тебя», — сказал он. «Ну, садись, орясина дубовая, на мою доску липовую». От стола, уже накрытого к трапезе, Потемкина метнуло к книгам старинным, которых было у Дорофея великое множество. «О дюке Валенштейне нет ли чего?» «Нашел ты кого вспоминать, сукоризную», — отвечал Дорофей, берясь за графин с рябиновкой. «О погубителях рода людского. кои ради догматов изуверских кровью насыщали утробы свои, книг не содержу. Иное здесь собрано, брат». Но иное Потемкину было не по зубам. Книги чешские и сербские перемежались с латинскими и греческими, все в переплетах, из двух досок, в застежках золоченых. «Славянство — боль моя», — признался Дорофей. «Вот был я молод и болел своей болью, а в возраст придя, стал болеть чужою». «Больно ли тебе от слов моих?» — спросил он вдруг. «Да нет, пока не чую боли». «Ты глуп еще», — сказал Дорофей. «Вот ныне о Валенштейне спрашивал. А на что дался тебе сатрап цесарский? Я знаю, что гештории чистенькой, сытенькой да гладенькой не бывает. Любой народ купели кровавый не миновал. Зубами каждый в страхе нащелкался. Россия-то давно воззрилась за хребты балканские, откуда стоны братские долетают. Че не пьешь, че не ешь? Я слушаю, отец благочинный. Ты слушай, сын, учиться надобно. Так я учусь. Пустое все. Уроки исполнять и скотина способна, которая в саху или телегу впряжена. Ученье светом брызжет на тех лишь, кто ищет света. Не уроки важны, а страсть к познаниям». «А у меня только так и бывает», — сказал Потемкин. Он ушел малость ошеломленный. Близ Сухаревой башни, где в старину были стрелецкие слободки, говорливые раскольники, торгуя лубками раскрашенными, покрикивали: «А эван, глядите, люди добрые, как мыши кота погребают! Кот был казанский, уроженец астраханский, разум имел сибирский». «Может, и мне в Сибирь уехать?» — размышлял Потемкин. На Пасху Дорофей свел его с Амвросием Зертис-Каменским, митрополитом Крутицким и Можайским. Это был красавец-молдаванин с широкой грудью, украшенной панагией, и гремучим басом, от которого тренькал на столе хрусталь. В разговоре он свободнейше цитировал Златоуста и Цицерона, Вольтера и Задонщину, интересно рассказывал, какой волшебный мир открывается ему с помощью микроскопа. Но для начала Амвросий испытал Потемкина. «А что, брат Григорий, в зачале 35-м изречения от святого Евангелия сказано?» Потемкин отрапортовал, как по писаному: «Яко той, иже не входя дверьми во двор овчий, но прилази инуды, той есть тать и разбойник». «Сыпешь ловко, с тобой бы горох молотить», — похвалил его Амвросий и, увлекая студента к столу, просвещал далее. «Князья духовные на Руси пьют вино маниром трояким. Первый из них — с воздержанием, егда воздерживаешь себя от падения. Второй — с расстановкою, егда сам идти не способен, и тебе ноженьки переставляют. Наконец, есть пьянство с расположением, егда стомах твой присыщен и на полу свободно располагаешься». «Ты митрополита не слушай, он озорник у нас», — подсказал Дорофей. «Я тебе лучший совет дам. Берись-ка за древность мира, попей волшебные мудрости из родников эллинских». «Но сначала, — захохотал Амвросий, — пусть-ка брат наш попьет из погребов монашьих, налью ему пополнее». Очнулся студент под столом, с расположением.